Дом. Интермедия. В доме было несколько мест, где кузнечик любил прятаться. Одним из них был двор после наступления темноты. В местах, где ему думалось. Для того они и существовали, особенные места, чтобы в них можно было прятаться, исчезая для других, и думать. Странным образом места влияли на думание. Двор отдалял от дома, позволяя взглянуть на него со стороны, чужими глазами. Иногда ему казалось, что это улей. Иногда дом превращался в игрушку. Картонный раскрашенный ящик со съемной крышей. Все как настоящее. И фигурки внутри, и мебель, и самые мелкие предметы. Но всегда можно заглянуть под крышку и узнать, кто куда переместился. Это игра. Он играл в эту игру, и в другие, для которых существовали свои думательные места. За спинкой большого дивана в холле, где пахло пылью и где ее клочья, похожие на серые тряпки, разлетались от дыхания и просто если пошевелиться. Там было сердце дома. Через него простукивали шаги и проплывали голоса проходивших. Там не было отчужденности и мыслей со стороны. Только свои мысли и свои игры. Как у сидящего в животе великана, когда слышишь бурчание, стук огромного сердца и сотрясаешься от его кашля. Живот великана — темный кинозал и чуть-чуть слепой, потому что место заставляло слушать неслышные шорохи, угадывать разговоры по обрывкам, а людей — по шагам. Все в полудреме думания, а мысли, приходившие здесь, были тягучими, прозрачными мыслями-невидимками, самыми странными из посещавших его. Чтобы выйти из этой игры, он ложился на пол. Надо было лечь, ощутить под собой холодный паркет и холодную кожу диванной спинки. Побыв никем, растворенным в пространстве, вновь стать собой, вернуть свое тело и мир вокруг. Он вытягивал ноги со странным ощущением их длины, силы и спрятанных в них пружин. Сила была везде, но больше всего в нем самом, и он удивлялся только тому, что она не разрывает его на куски, потому что ей не полагалось умещаться в маленьком теле между стеной и спинкой дивана. Ей полагалось летать ураганным смерчем, закручиваться спиралью, сметать лампочки с потолка и сворачивать в жгуты ковровые дорожки. Кузнечик, прятавшийся в животе великана, вдруг сам становился великаном. Потом это уходило, таяло, как в конце концов таяли все игры. Но, выбравшись из-под дивана, он еще долго чувствовал себя легким, как пух, маленьким и тонким. Он был великан, превратившийся в мышь, а великанская сила, уменьшившаяся до размеров ореха, пряталась в жалкий замшевый комок, висевший у него на шее. Сила была похожа на необъятного джинна, смерчем просочившегося в крошечную бутылку. Эту игру он любил больше всех. Она пахла амулетом, Седым и его комнатой. Все его тайные игры выросли из комнаты Седого, из его заданий, которые кормили амулет кузнечика, как рука Седого кормила треугольных рыбок в зеленом аквариуме. Он играл в думальные места, в гляделки и в ловилки. И все эти игры вышли из комнаты Седого. Все они были как корм-порошок треугольных рыбок, прозрачными и незаметными. Гляделки, когда он просто смотрел, стараясь увидеть больше, чем видят занятые собой и своими делами люди. Оказалось, что люди замечают не так уж много, если не приглядываются специально, если им это не нужно. Играя в гляделки, надо было смотреть не только на кого-то, с кем говоришь, но на все, что в это время творится вокруг, сколько увидишь, не поворачивая головы и не бегая глазами по сторонам. Кто где стоит, сидит и что делает, где что находится, что на своем месте, а что передвинуто или исчезло. Игра была скучной, как задание, и интересной, если играть в нее. Из-за нее болели глаза, а сны заполнялись скачущими вспышками. Но он стал замечать многое, чего не замечал раньше. Войдя в комнату, видел пятна, вмятины на подушках и передвинутые предметы, следы того, что происходило в его отсутствии. И он знал, если играть в эту игру долго, научишься угадывать каждого, оставившего такой след, как слепой различал их по дыханию и по запахам. Слепой, с рождения игравший в слушалку и в запоминалку, две из четырех доступных ему игр-невидимок. Кузнечик ждал. Один день из семи принадлежал Седому. Вечерами, в дни фильмов, он творил в полутемной комнате свое волшебство с сигаретным дымом и со словами. Усталый, раздражительный старшеклассник в ветхом халате, красноглазый колдун, знавший тайны невидимых игр. Кузнечик подходил к двери, читал, как заклинание, написанные на ней слова. «Не стучать, не входить». Стучал и входил. И оказывался в душной прокуренной пещере, где в темноте прятались сиреневый грызун и кусливая собака, где кто-то бормотал «Весна — страшное время перемен», где в свете настольной лампы струился дым, а седой колдун говорил «Ну, вот и ты». И опускал амулеты от сглаза в винные лужицы. Амулеты смотрели сквозь вино, рыбьи глаза сквозь стекло аквариума, спина кузнечика покрывалась мурашками. И страшнее и прекраснее этого не было ничего на свете. Спустя несколько часов ему, засыпавшему в постели, чудилось, что внутри него живет что-то острое, что-то с каждым приходом к седому делающееся острее, как будто седой затачивал это что-то волшебным точильным камнем. Кузнечик и Горбач смотрели на собак. Горбач отряхивал куртку от грязи и снега. Собаки обнюхивали землю и друг друга, а самые нетерпеливые уже убежали в другие места, где тоже могло найтись что-то съедобное. «Им мало», — сказал Горбач. «Конечно, им этого мало». «Но это их подкрепляет», — заверил его кузнечик. «Так что они могут искать другую еду». Они отошли от сетки. С капюшонами, надвинутыми на лбы, хлюпая по грязи башмаками, они брели через слякотный двор. Там, где снег стаял, проступали белые полосы колец. Летом они отмечали спортивную площадку. Горбач подошел к машине одного из учителей, которую поленились поставить в гараж, и поскреб пальцем лед на капоте. «Дешевка», — сказал он, — «это машина». Кузнечику нравились старые машины, и он ничего не ответил. Нагнулся посмотреть, есть ли под днищем сосульки, но сосулек не было. Они побрели к крыльцу. «Знаешь, мне как-то спокойно теперь, когда я их покормил», — сказал Горбач. «Всегда про них думаю, и нехорошо. А как покормлю, проходит». «А у меня в глазах иногда черные кошки мелькают», — невпопад произнес кузнечик. «Шмыгают под кровать или под дверь. Мелкие такие. Странно, правда?» «Это потому, что ты туманно смотришь. Говорят тебе, не смотри, туманно. А ты смотришь. Так у тебя и носороги побегут. Как у красавицы бегает его тень». «Так больше видно», — вступился кузнечик за гляделки. Скорее по привычке, чем надеясь переубедить Горбача. Некоторые задания не удавалось хранить в тайне. Гляделки чумные дохляки вычислили почти сразу. И не взлюбили. Трудно поддерживать связанный разговор, играя в гляделки. Как кузнечик ни старался, у него это пока не получалось. «Ага», — фыркнул Горбач. «Больше, конечно. Например, больше черных кошек, которых нет». «А что за тень бегает у красавицы?» — поинтересовался кузнечик, неловко меняя тему. «Его собственная, но как бы живая. Ты его лучше не спрашивай, он боится». Они дошли до крыльца и постучали о ступеньки ботинками, отряхивая грязь. На перилах сидела старшеклассница и курила, глядя во двор. «Ведьма». Без куртки, в одной водолазке под замшевым жилетом. Кузнечик поздоровался. Горбач тоже поздоровался, на всякий случай скрестив пальцы в кармане куртки. Ведьма кивнула. С крыши крыльца капало, и капли отскакивали ей на брюки, но она этого не замечала. А может, ей просто нравилось сидеть там, где она сидела. «Эй, кузнечик!» — позвала она. «Иди сюда!» Горбач, придерживавший дверь, обернулся. Кузнечик послушно подошел к ведьме. Она бросила сигарету. «А ты иди», — сказала она Горбачу. «Иди, он скоро придет». Горбач топтался около двери, угрюмо глядя на кузнечика из-под капюшона. Кузнечик кивнул ему. «Иди, ты весь мокрый». Горбач вздохнул. Потянул дверь и вошел в нее, пятясь, не отрывая глаз от кузнечика, как будто предлагал ему передумать, пока не поздно. Кузнечик подождал, пока он уйдет, и повернулся к ведьме. Ему не было страшно. Ведьма была самой красивой девушкой в доме и, к тому же, его крестной матерью. Страшно не было, но под ее пристальным взглядом сделалось неуютно. «Садись, поговорим», — сказала ведьма. Он сел рядом на сырые перила, и ее пальцы стянули с него капюшон. Волосы ведьмы, как блестящий черный шатер, доходили ей до пояса. Она их не собирала и не закалывала. Лицо ее было белым, а глаза такими черными, что радужка сливалась со зрачком. Настоящие ведьминские глаза. «Помнишь меня?» — спросила она. «Ты назвала меня кузнечиком. Ты моя крестная». «Да, пора нам с тобой познакомиться поближе». Она выбрала странное место и время для знакомства. Кузнечику было мокро сидеть на перилах. Мокро и скользко. А ведьма была одета слишком легко для улицы. Как будто так спешила познакомиться с ним поближе, что не успела даже накинуть куртку. Он свесил одну ногу и уперся носком в доски пола, чтобы не упасть. «Ты смелый?» — спросила ведьма. «Нет», — ответил кузнечик. «Жаль», — сказала она. «Очень жаль». «Мне тоже», — признался кузнечик. «А почему вы спрашиваете?» Черные глаза ведьмы смотрели таинственно. «Знакомлюсь. И давай на «ты», хорошо?» Он кивнул. «Любишь собак?» — спросила ведьма. «Я люблю горбача. Он любит собак, любит кормить их. А я смотреть, как он их кормит. Хотя собак я тоже люблю». Ведьма подтянула одну ногу на перила и опустила подбородок на колено. «Ты можешь мне помочь», — сказала она, — «если, конечно, хочешь. Если нет, я не обижусь». Кузнечику капнуло за ворот, и он поежился. «Как?» — спросил он. Это имело какое-то отношение к смелости и к собакам. А может, ему так показалось, потому что ведьма о них заговорила. «Мне нужен кто-то, кто передавал бы мои письма к одному человеку». Волосы закрывали ее лицо. «Ты понимаешь?» Он понял. Ведьма из людей Мавра. Письма кому-то из людей Черепа. Это было понятно, и это было плохо. Опасно. Опасно для нее, для того, кому предназначались письма, и для того, кто эти письма стал бы ему носить. О таком никто не должен знать. Поэтому она спросила, смелый ли он. Поэтому во дворе и вечером, без куртки и без шапки. Наверное, увидела его из окна и сразу спустилась. «Я понимаю», — ответил кузнечик. «Он человек Черепа». «Да», — сказала ведьма. «Правильно». Она полезла в карман, достала зажигалку и сигареты. Ее руки покраснели от холода. Из замшевой жилетки, сшитой из кусочков, торчали нитки. «Страшно?» Кузнечик промолчал. «Мне тоже страшно». Она закурила. Уронила зажигалку, но не стала поднимать. Спрятала ладони под мышки и сгорбилась. В ее волосах блестели серебряные капли. Ведьма качалась на перилах и смотрела на него. «Тебе не обязательно соглашаться», — продолжала она. «Я не стану напускать на тебя порчу, если ты веришь в эту ерунду. Просто скажи, да или нет». «Да», — сказал кузнечик. Ведьма кивнула, будто не ждала другого ответа. «Спасибо». Кузнечик болтал ногами. Он промок до трусов. Ему уже было все равно, что он мокрый. Двор стал темно-голубым, где-то выли собаки. Может, те самые, которых кормили они с горбачом. «Кто он?» — спросил кузнечик. Ведьма спрыгнула с перил и подняла зажигалку. «А как ты думаешь?» Кузнечик никак не думал. Он любил угадывать, но сейчас ему было холодно, а людей Черепа было слишком много, чтобы представлять себе каждого по очереди и думать, в кого из них можно влюбиться. «Я не знаю», — сдался он. «Ты скажи». Ведьма нагнулась к нему и шепнула. Кузнечик захлопал ресницами. Она тихо рассмеялась. «Почему ты сразу не сказала? С самого начала. Почему?» «Тссс. Тихо», — ответила она, смеясь. «Только не кричи. Это не так уж важно». «Почему ты не сказала?» «Чтобы ты не согласился сразу. Чтобы подумал как следует». «Я буду счастлив», — прошептал кузнечик. Ведьма снова рассмеялась, и волосы заслонили ее лицо. «Конечно», — сказала она, — «конечно, но ты все же подумай. Где письмо?» Она подышала на руки и достала из кармана жилетки конверт. «Вот, не потеряй». Ведьма сложила конверт и спрятала ему в карман. «Передашь это своему другу, а у него возьмешь другое и передашь мне. Сегодня. На первом около прачечной. После ужина. Я буду тебя ждать. Или ты меня подождешь. Будь осторожен». «Какому другу?» — удивился кузнечик, но сразу догадался. «Слепому?» «Да. Постарайся, чтобы вас никто не видел». «И про слепого ты не сказал. Почему?» Ведьма сунула руку ему в карман, затолкала письмо поглубже и застегнула карман на клапан, чтобы конверт не высовывался. «Ты проверяла мою смелость», — укоризненно сказал кузнечик. «Ты меня проверяла, но я и так бы согласился». Ведьма провела ладонью по его лицу. «Я знаю. Потому что ты ведьма?» «Какая я ведьма? Просто я знаю. Я много чего знаю». Она натянула ему капюшон на голову и открыла дверь. «Пошли. Холодно». Кузнечику было уже не холодно, а жарко. «Скажи», — произнес он шепотом, когда они поднимались по лестнице. «Скажи, а что ты про меня знаешь?» «Я знаю, каким ты будешь, когда вырастешь», — сказала она. Черный шатер волос и длинные ноги. Звонкий стук подкованных ботинок по ступенькам. «Правда?» «Конечно. Это сразу видно». Она остановилась. «Беги вперед, крестник. Не надо, чтобы нас видели вместе». «Да!» Он взбежал вверх по лестнице и на площадке обернулся. Ведьма подняла на прощание руку. Он кивнул и взлетел через пролет. Дальше бежал, не останавливаясь. Мокрые джинсы липли к ногам. «Что она про меня знает? Каким я стану, когда вырасту?» В спальне слепого не было. Фокусник, положив больную ногу на подушку, с отрешенным видом терзал гитару. На кровати горбача возвышалась белая треугольная палатка. Каждое утро эта палатка из простыней, натянутых на деревянные планки, обрушивалась, и каждый вечер горбач устанавливал ее заново. Он любил, когда его не было видно. Кузнечик посмотрел на палатку. Внутри кто-то шевелился. Стенки просто не подрагивали. Но входной полог был задернут, и ничего разглядеть было нельзя. Кузнечик облегченно вздохнул. Горбач был у себя и занят, а вовсе не стерег его у двери с расспросами, как он опасался. Ванючка тоже был занят. Нанизывал на нитку кусочки яблок, которые собирался засушить. На полу валялась заляпанная грязью куртка горбача. Волк свесил с подоконника ноги. «Во дворе не хватает походной кухни», — сказал он. «Для нищенствующих собак. Вы с горбачом стояли бы в белых колпаках, а собаки в очереди, каждая с миской в лапах». «Волк, а по мне видно, каким я стану, когда вырасту?» «Кое-что видно», — удивился волк. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Почему-то захотелось узнать». «Ты, наверное, будешь высокий. И не толстый». «А еще покроешься прыщами», — пискнул Ванючка. «Все старшие прыщавые, как земляничные поляны. Будешь прыщавый рыжеватый блондин. С баками. Клочковатыми такими». «Спасибо», — мрачно сказал кузнечик. «А каким будешь ты сам?» «Я-то...» — Ванючка помахал недонизанной связкой яблок и закрыл глаза. «Вижу, вижу себя», — пропел он. «Через 6 лет. Красавца-мужчину. Мой жгучий взгляд пронзает насквозь всех и каждого. Женщины падают обессиленные к моим ногам. Пачками. Только успеваю подбирать их, несчастных». «Будешь подбирать, не споткнись о свои уши», — предупредил волк. «А то они подумают, что на них комар упал». Ванючка оскорбленно отвернулся. Палатка горбача задрожала, и оттуда высунулась лохматая голова. «Волк, меня тошнит от этой книги. Того проткнули мечом, этого проткнули мечом. Сколько можно? Мне эти проткнутые всю ночь будут сниться». «Не хочешь — не читай. Никто тебя не заставляет». Горбач убрал голову и сердито задернул полог. Палатка зашаталась. Волк и кузнечик встревоженно следили за ней, пока она не перестала крениться. «Меня, наверное, заберут в могильник на день или два», — сказал волк. «Завтра с утра. Ненадолго». «Почему?» — насторожился кузнечик. «Ты же теперь здоров». Волк лег на пол и заложил руки за голову. «Хотят затолкать в корсет. Буду таскать на себе могильный панцирь, как старая мудрая черепаха». Он шутил, но в голосе было кое-что, чего кузнечик давно не слышал. «Ты боишься?» — спросил кузнечик. «Я ничего не боюсь», — отрезал волк. Его глаза сделались злыми. Кузнечик поежился. «Не надо», — попросил он. «Волк, твои мысли пахнут совсем не так, как слова, и это слышно». Волк приподнялся на локтях, удивленно глядя из-под седой челки. «Как ты сказал? Мысли пахнут. И тебе это слышно? Я бы не удивился, если бы слепой такое сказал. Но почему ты так говоришь? Только ты». Волк насмехался, но его глаза перестали быть колючими, и кузнечик успокоился. «Дерьмовый лексикон!» — шепнул подслушивающий Хванючка. «Сам ты дерьмовый!» — вступился за друга Горбач из глубин своей палатки. «Это красиво! Кузнечик говорит, как поэт!» Кузнечик засмеялся. Горбач опять высунулся. «А если они тебя не отпустят, что нам делать? Вдруг не отпустят?» «На этот случай я пришлю вам письмо с инструкциями», — пообещал волк. Вонючка обрадовался. «Выполним», — пообещал он. «Дом содрогнется, слово Вонючки. Прикуемся цепями к дверям могильника, обольемся бензином и начнем перебрасываться спичечными коробками. Все будет проделано на высшем уровне». «Верю», — серьезно сказал волк. «С тебя станется такое устроить». Возле прачечной было темно и пустынно. Кузнечик сидел на полу у запертой двери, ждал ведьму и старался думать о приятных вещах. А не о том, что неподалеку кто-то явно дышит, а возможно, что и подкрадывается. И не о том, что дырка в стене подозрительно блестит, как будто оттуда смотрит чей-то глаз. Коридор возле прачечной пах дезинфекцией. Лампочка светила тускло, а дальше в библиотечных отсеках было совсем темно, и кузнечик не смотрел в ту сторону, чтобы не видеть чернильные тени шкафов-вертушек, в которые старшеклассники складывали прочитанные журналы. Ему совсем не нравились эти тени. Чем более неподвижными они были, тем меньше нравились. Его отвлекло гудение лифта. Кузнечик прислушался. Лязгнула дверь, и по линолеуму зашуршали чьи-то шаги. Он встал. На свет вышла ведьма. «Извини», — сказала она, — «я задержалась. Тебе, наверное, было страшно тут одному». Кузнечик сразу забыл и про тени шкафов, и про глаз в стене. «Чего тут бояться?» — сказал он. «Тут же никого нет. Письмо у меня в кармане. А то я отдал слепому, как договаривались». Ее рука скользнула к нему в карман и достала конверт. Кузнечик ждал, что ведьма его спрячет, но она разорвала конверт и принялась читать. Кузнечик уставился в пол. Ему показалось, что письмо было очень длинным. «Спасибо», — сказала ведьма, дочитав. «Ты не очень замерз сегодня во дворе. Было жуть, как холодно». «Нет». Он смотрел, как она достала зажигалку и поднесла ее к краю конверта. В ее руках разгорелся маленький костер. Она повертела его, перебирая пальцами, наконец уронила последний клочок и затоптала. «Вот и все», — сказала она, размазав пепел подошвой. Только теперь кузнечик испугался по-настоящему. Он знал, что письмо опасно носить с собой, но только увидев, что ведьма сожгла его, понял, что, как ни в чем не бывало, ходил с этой опасностью в кармане и даже забывал о ней. «Ничего», — сказала ведьма, угадав его страх. «Не думай об этом. Мы постараемся пореже писать друг другу. А вы со слепым не говорите об этом между собой даже наедине». «Слепой не станет об этом говорить, даже если мы с ним окажемся в пустыне», — возразил кузнечик. «Слепой никогда не говорит о чужих делах. Он и о своих-то не говорит». «Это хорошо. Выходи время от времени после ужина погулять во двор. Один. Если я появлюсь, не заговаривай со мной, а просто пройди мимо так, чтобы я могла спрятать письмо тебе в карман. Хорошо?» Кузнечик кивнул. «А трудно быть девушкой черепа?» — спросил он, краснея от собственной бестактности. «Не знаю», — ответила ведьма. «Не с кем сравнивать. Но, думаю, не труднее, чем быть девушкой Мавры». Кузнечик пожевал ворот своей рубашки. «Ты знаешь, каким я стану, когда вырасту? Пожалуйста, скажи, каким? Это важно». «Трудно объяснить», — вздохнула ведьма. «Такое скорее чувствуешь, а не представляешь, как картинку. Но девушкам ты будешь нравиться. Это я обещаю». «Они падут к моим ногам», — печально закончил кузнечик. «Сраженные и обессилевшие. Только успевай подбирать и не наступай на уши. Мои прыщи, клочковатые баки сведут их с ума». Ведьма посмотрела на него странно. «Не знаю, кого ты сейчас нарисовал, но только не себя. Возвращайся. Я побуду здесь еще немного». «До свидания», — сказал кузнечик. «Я болтал чепуху», — подумал он огорченно. «А все из-за вонючки». Кузнечик сидел на полу и сражался с печатной машинкой. Было готово начало письма. «Привет, волк! Как ты там? Мы хорошо, ждем тебя. Один день прошел, а второй наполовину. Завтра будем ждать твое письмо с...» Слово «инструкциями» не давалось. Кузнечик забраковал уже два варианта. Над плечом пыхтел горбач, не решавшийся подсказать. «По-моему, там должно быть два «и», — сказал он наконец. «И инструкциями?» Ядовито уточнил кузнечик. Горбач покраснел. «Я не это имел в виду, не в начале». «Тогда не говори под руку». «Передавай от меня привет», — пропищал Ванючка со своей кровати. «До приветов я еще не дошел, и хватит мне мешать, я так никогда не закончу». Кузнечик разделался с инструкциями и задумался, рассеянно покусывая палец протеза. «Портишь вещь», — шепотом предупредил горбач. Кузнечик убрал палец. В дверь постучали. «Войдите!» — тонким голосом крикнул Ванючка. Дверь заскрипела, и в нее протиснулись, скромно прижимаясь боками, сиамцы. Кошмар и гордость хламовника. Кузнечик испуганно посмотрел за их спины, ожидая, что следом ввалится спортсмен, а за ним и весь хламовник. Но близнецы были одни. Сделав несколько шагов, они застыли рядышком, как приклеенные. Одинаково одеты, с одинаковыми лицами, неразличимые. Как две монеты. «Вы зачем?» — спросил кузнечик. «Что вам надо?» Слепой перестал гладить книгу с пупырчатыми страницами и поднял голову. «Мы по делу», — сказали сиамцы. «Очень подозрительно», — заметил Ванючка. «Не нравятся мне такие заходы». Сиамцы мялись, шаркая ботинками. Длинные, тощие, тонкогубые и какие-то суставчатые, — неприязненно подумал кузнечик. Из-под соломенных челок торчали крючковатые носы, золотые глаза смотрели кругло и стыло, как у чаек. «Вы от спортсмена или сами по себе?» — спросил слепой. «Мы сами по себе», — хором ответили сиамцы. «Мы пришли, потому что...» «Хотели спросить, нельзя нам тоже в вашу комнату переселиться?» Они еще теснее прижались друг к другу боками и, повздыхав, замолчали. «С чего это вдруг?» — удивился горбач. Сиамцы молчали. На чужой территории они присмирели и казались не такими противными, как обычно, но и симпатии тоже не вызывали. Белые фуфайки чернели локтями, на шеях висели цепочки с бирками. На одной буква «Р», на другой — «М». Бирки все время переворачивались пустой стороной, и разобрать, кто из сиамцев кто, не помогали. «Не принимаете?» — хмуро спросил левый сиамец. Кузнечик не успел ответить. Дверь хлопнула, и в комнату, не замечая сиамцев, быстро прохромал раскрасневшийся фокусник. «Волк идет!» — крикнул он. «Честное слово, отпустили!» «Ура!» — подхватил Ванючка. Все уставились на дверь. Кузнечик с облегчением подумал о письме, которое не надо было допечатывать. Горбач радостно дышал ему в затылок. Ванючка зачем-то схватился за бинокль. Сиамцы незаметно отошли в сторону и перешептывались, бросая на кузнечика мрачные взгляды. «Я рыцарь в доспехах из гипса», — объявил появившийся в дверях волк. «Ищу верного до гроба оруженосца, годного нагибаться и зашнуровывать мне ботинки, ибо я, облаченный в доспехи, подобен черепахе, скованной панцирем». Он подошел к кузнечику и ткнул в него ручкой зонтика. «Иди ко мне, вооруженосцы, отрок. В конце каждого года будешь получать за твои труды кошель с золотом. А в случае моей смерти тебе достанутся эти прекрасные доспехи, которые ты сможешь продать». Волк поднял свитер и постучал по гипсу. «Соглашайся, не пожалеешь. Жизнь твоя станет поистине удивительной». Кузнечик кивнул. «Буду просто счастлив. Вот только у нас сиамцы». Волк прищурился на близнецов. «Верный шлем мой заслоняет обзор», — сказал он. «Скажи, мальчик, не злые ли духи меня искушают, являя взору два столь подобных друг другу образа?» Сиамцы переглянулись. «Еще бы не духи!» — хихикнул Ванючка. «Они самые! хотят с нами жить, если мы разрешим». Волк стукнул об пол зонтиком, и зонтик раскрылся. «Колдовство!» — пробормотал волк, закрыл зонтик и повернулся к Ванючке. «Непонятны мне слова твои, отрок. Пещера эта, где мы собрались, принадлежит не нам. С божьего соизволения всякий странствующий хмырь волен забрести сюда, обсушить у костра свой плащ и поведать нам о своих приключениях. Это и есть плата за ночлег. Если эти двое — небесовское наваждение, хотя сходство их лиц мутит мой разум, пригласи их к костру и передай, что мы рады их приветствовать». Сиамцы оторопело таращили на волка чаячьи глаза. Волк опять стукнул зонтиком. «Видно, простолюдины. Не называйте имен своих, словно стыдитесь. А может, имена ваши покрыты позором? Может, вы сыны Каина, гонимые проклятием?» «Нет», — простонал один из сиамцев, — «мы совсем не это. Рыцари мы», — нашелся второй сиамец, — «в бурю попали». Волк поиграл бровями, кидая на братьев подозрительные взгляды. «Сушитесь», — сказал он, — «и поведайте нам свою историю». Он сел на пол. Фокусник, горбач и кузнечик тихо расселись вокруг. Сиамцы переглянулись и тоже сели, скрестив ноги и дружно ссутулившись. «Влипли вы, рыцари!» — шепнул им горбач. «Волк эту волынку может до ночи тянуть». Фокусник, не дожидаясь распоряжений, поставил у себя в ногах гитару, подпер ее табуреткой и подергал струны. «А, — сказал волк, — славный менестрель со своей арфой. И ты здесь?» Фокусник бодро кивнул, перебирая струны. «И пленное чудовище, некогда пожиравшее невинных девиц, а ныне раскаявшееся?» Ванючка всем своим видом изобразил глубокое раскаяние и, свесившись с кровати, издал жалобный вой. «Велико его раскаяние», — перевел волк сеансом. «Оно ежедневно поминает девиц в своих молитвах, вымаливая прощение у их разгневанных теней». «Ох!» — простонал Ванючка. «Тереза, Анна, Мария, Софья!» «Не будем», — перебил его волк. «У нас гости». Воцарилась тишина. Только фокусник дергал струны, да хомяк, путешествовавший по свитеру горбача, то и дело чихал. Сиамцы почувствовали, что общее внимание направлено на них, и смущенно заерзали. «Ты говорил, здоровяки вам не нужны», — сказал левый сиамец волку. «Мы не здоровяки. Мы сами их не любим. Мы их, а они нас. Мы сами по себе. Если нас не трогать, тогда и мы не будем. А они чуть что твердят, что мы воры. И именно что трогают. Теперь еще новички эти». Сиамец вздохнул. «Вы нас не возьмете, я знаю». Он покосился на кузнечика. «Потому что мы тебя били», — мысленно закончил за него он. «Возьмите хоть слона, а? Он боится. Этого новичка, родинку. Все время пугается и ревет. Возьмите его к себе. Он тихий, когда его не пугают. Играет весь день». «Разве он без вас пойдет?» — спросил кузнечик. «Он вас любит». «Уговорим», — пообещал сиамец. «Он послушный ребенок». Это был Макс. Кузнечик разглядел букву «М» на бирке. «Вы только эту стенку ему покажите», — хихикнул Рекс. «За уж от нее не оттащите». «До вечера», — подал голос слепой, сидевший в углу. «Пока он не вспомнит про вас и не начнет реветь. Тогда придется или его обратно, или вас сюда, или всю ночь прыгай вокруг с носовыми платками». Сиамцы покраснели и теснее прижались друг к другу. «Приводите слона», — сказал волк. «И сами приходите. Только не надо нас морочить и слоном жалобить». Рекс поднялся и помог брату встать. «Спасибо», — сказал он, — «рыцарь из гипса». И усмехнулся. Криво. По-другому сиамцы не умели. Рекс хотел еще что-то сказать, но брат дернул его за рукав. «А они совсем разные», — удивился кузнечик. «Просто это не сразу видно». Близнецы ушли. Горбач посмотрел на кровать и присвистнул. «Теперь нас 10 дохляков. Полный комплект. Только наверха им не взобраться. Ни им, ни слону». «Я переселюсь наверх», — нехотя произнес волк. «И слепому придется. Иначе не поместимся». Ванючка покачался на подушке. «Они взломщики», — сказал он. «И ворюги. У них дофига отмычек и всяких других полезных в хозяйстве вещей. Ограбят нас и уйдут обратно в хламовник, а мы останемся без всего». «Пусть попробуют», — сказал волк. «Напустим на них твоего гоблина. «Эй!» — спохватился он. «Завешивайте его скорее, пока слона не привели. А то на его рев весь дом сбежится». Горбач и фокусник задвинули гоблина тумбочкой. Сверху водрузили салатницу, а на салатницу транзистор. «Только ухо торчит», — сказал фокусник. «Но непонятно, чье это ухо, так что он не испугается». «Вот так расправляются с произведениями искусства», — вздохнул Ванючка. «А я, может, всю душу в этого гоблина вложил?» «Оно и видно», — сказал Горбач. «Вся твоя черная душа на его роже нарисована». «Что-то шумно там», — заметил слепой. «В хламовнике. Грохот». «Может, их не пускают?» — с надеждой спросил кузнечик. «Что-то вроде того». Слепой подкрался к стене и прижался к ней щекой. Фокусник приглушил звук транзистора. Теперь застенный шум услышали все. «Поведай нам, большое ухо, что ты слышишь?» — спросил волк. «Сам ты большое ухо», — огрызнулся слепой. «По-моему, их лупят. Ничего не разобрать. Слон уж очень заходится». «Значит, это не подстава», — с удовольствием отметил Ванючка. «Я имею в виду их приход». Волк посмотрел на кузнечика. Кузнечик страдальчески нахмурился. «Они вроде как наши теперь», — сказал он. «Тоже чумные дохляки». Волк кивнул. «Вот и я об этом подумал». «Придется идти спасать», — вздохнул кузнечик. «Если они и в самом деле наши». Меньше всего ему хотелось бежать на помощь сиамцам. «Да вы что, спятили?» — возмутился Ванючка. «Вас всего пятеро. Они с вами разделаются, а комнату возьмут штурмом. Унесут все полезные вещи. И в конце концов, я тоже могу пострадать». Кузнечик влез в ботинок и протянул волку ногу. «Зашнуруй, пожалуйста». Горбач стоял наготове с вторым ботинком. «Давайте быстрее», — подгонял он. «Они там вдвоем против всех». Фокусник вооружился запасной струной от гитары. Слепой отлепил ухо от стены. «Они уже в коридоре», — сказал он безразличным тоном. «Можете не спешить». Горбач натянул на кузнечика второй ботинок и побежал к двери. Путаясь в шнурках, кузнечик бросился следом. Они выскочили в тамбур, потом, толкаясь, в коридор. Сиамцы действительно были там. Они и почти весь хламовник. Одного сиамца было видно. Он отбивался от нападавших сумкой. Рядом, на полу, где повалили второго, крутилось что-то паукообразное с множеством рук и ног. С криком, похожим на вой сирены, Горбач ринулся в гущу сражения. Кузнечик с разбегу пнул чей-то зад из паучьей кучи и запрыгал вокруг, наскакивая на тех, что оказались сверху. Мимо метнулся слепой, но смотреть на него у кузнечика не было времени. Из копошившейся массы, которую он пинал, уже вылезали враги. Кряхтя поднимался Пышка, Плакса готовился кинуться на него с кулаками. И, глядя на них, кузнечик вдруг с ужасом понял, что забыл снять протезы. А ведь это было самое главное, важнее, чем ботинки, важнее, чем все остальное. «Не сметь!» — пронзительно закричал он в лицо Плаксы, которое было уже совсем близко, и саданул по нему ботинком. Лицо исчезло, но вместо него появилось другое, которое кузнечик тоже ударил, не переставая кричать «Не сметь!» «Я разбил ему нос, вот только кому?» Вокруг кипела битва. Кузнечик бросился к волку, который мелькнул поблизости, но чья-то рука схватила его за ногу. Он наступил на нее свободной ногой, с нее слетел незашнурованный ботинок и тут же затерялся в общей куче мале. Кузнечик думал только о протезах, о том, что их не должны сломать. Его толкнули в спину. Он упал на Плаксу, и кто-то тут же навалился сзади, кто-то тяжелый. Плакса завизжал. Кузнечик извивался и бился коленками о его колени. Кто-то сидел на кузнечике верхом и лупил его по спине. Это было больно, но Плаксе внизу было еще больнее. Он орал, не переставая. «Берегись!» — завопил кто-то. Перед ними завертелись колеса. У самого носа кузнечика затормозила коляска Ванючки. «Берегись!» — еще раз взвизгнул Ванючка и замахнулся зонтом. Пышка ослабил хватку, и освобожденный кузнечик откатился в сторону. «Так тебя!» — крикнул Ванючка, тыкая в Пышку зонтиком. Кузнечик разбежался и пнул его в живот. Добитый Пышка куда-то уполз, а к кузнечику, размахивая хоккейной клюшкой, подскочил зануда. Кузнечик успел пнуть и его, но разутая нога в одном носке большого вреда не причинила. Клюшка угодила кузнечику по уху, и ухо заполыхало, наливаясь кровью. Второй удар пришелся по протезу. «Сломал! Ты его сломал!» — всхлипнул кузнечик и, забыв про клюшку, бросился на зануду. Тот почему-то отбросил оружие и кинулся бежать. Кузнечик рванул за ним. Кто-то подставил зануде ножку. Он упал, перевернулся на спину и испуганно заверещал. Кузнечик летел на него, как комета, сметая врагов со своего пути, оставляя позади хвост из отдавленных рук и ног. Кто-то схватил его и приподнял над полом. Кузнечик начал пинаться, пытаясь вывернуться. «А ну, спокойно!» — сказал взрослый голос. Болтаясь над полем боя, кузнечик увидел фокусника, отбивавшегося костылем от кролика и крючка, перевернутую коляску Вонючки, самого Вонючку, лупившего зонтом во все стороны, спортсмена, катавшегося по полу с кем-то в обнимку, и старшеклассников. Их было много. Хохоча и чертыхаясь, они растаскивали мальчишек. Затылок кузнечика уперся во что-то твердое. Похолодев от внезапной догадки, он обернулся. Щеку царапнул маленький черепок на цепочке. Выше кузнечик смотреть не стал. «Я пнул самого черепа!» Голова закружилась от слабости, кузнечика затошнило. Череп развернул его лицом к себе и опустил на пол. «Ну что, успокоился?» Кузнечик пошатнулся. Рука с татуировкой на запястье придержала его за плечо. «Я не знал!» — прошептал кузнечик. «Я не знал!» «Чего ты не знал?» Серые глаза черепа были усеяны мелкими точками. «У него глаза пятнистые, крапчатые. Как странно». Старшие разгоняли мальчишек по комнатам. Двери хламовника ощерились гримасничавшими лицами. Лица плевались и выкрикивали угрозы. «Брысь!» — орали на них старшие. Последними рассыпили спортсмена и слепого. Фокусник и горбач, придерживая лохмотья рубашек, скрылись в чумной комнате. Сиамцы ползали по полу, собирая вещи, выпавшие из сумок. Слон ходил за ними по пятам, обливаясь слезами. «Безобразие!» — кричал воспитатель Щепка. «Все к директору! Немедленно!» Лось заталкивал Вонючку в коляску. Вонючка сопротивлялся. Кузнечик успел прийти в себя и собраться с мыслями. Он повернулся к черепу, чтобы извиниться. Но его уже не было рядом. Он уходил с другими старшеклассниками. Кузнечик поймал на себе взгляд одного из них и услышал. «А этот безрукий малявка дрался, как тигр!» Старшие засмеялись. Череп обернулся и посмотрел на него. Очень серьезно. Он один не смеялся. «Марш в свою комнату! Немедленно!» — завопил над ухом Щепка, и кузнечик, прихрамывая необутой ногой, побежал в спальню. Ему было жарко от стыда. Старшие не знали, что он дрался как тигр только из-за протезов. А если бы знали, то смеялись бы еще громче. Может, только череп бы не смеялся. «Через полчаса в кабинете директора!» — крикнул ему в спину Щепка. Вокруг умывальника в ванной комнате толпились раненые. Пол был залит водой. Стоило кузнечику войти, разутая нога в одном носке сразу промокла. «Доспехи из гипса — полезнейшая в хозяйстве вещь. Полчища врагов сами себя выводят из строя. Ничего не надо делать. Только открывайся и жди, чтоб тебе врезали». Волк вынырнул из-под струи и посмотрел на кузнечика. «Ага, явился». «Вот он!» — крикнул Вонючка. «Истребитель хлама! Лихая нога! Пятка-убийца! Ура!» «Костыль тоже полезная вещь», — похвастался фокусник. «Видели бы вы, как я подбил крючка!» Горбач шумно плескался, обмывая рассеченную губу. Помятый сиамец раскачивал зуб. «Они обвинили нас в воровстве», — сказал он, вытащив палец изо рта. «А мы слыхом не слыхивали ни про какие их значки». «Я не садист», — пропел Вонючка. «Нет, я не садист, но в гневе я делаюсь лют. Это черта характера, моя черта». Он подъехал к кузнечику и похлопал его по колену. «Ты тоже летуешь в гневе, старина», — сказал он. «Но до меня тебе, конечно, далеко. При виде меня все бледнеют». Вонючка был цел и невредим, так что в ванной ему делать было нечего. Но он раскатывал по мокрому кафелю, брызгался водой из низкого крана и пел хвалебную песню собственным подвигом. Покрытые синяками и ссадинами, мальчишки гордо промокали лица полотенцами и рассматривали себя в зеркале. Кузнечик тоже посмотрел. Ухо багровело, под носом подсохли кровавые сопли. Ему это понравилось. «Ну вот что, рыцари», — сказал волк зеркалу. «Вечером за круглым столом будем писать летопись великой битвы. Воспоем в стихах свои подвиги и оплачем утраты. Споем боевые песни и, сомкнув чаши, помянем умерших». «Вонючка уже начал», — заметил Горбач. «Я никого не поминал. И хватит уже собой любоваться». Вонючка наехала на них сзади и оттеснила от зеркала. В спальне один из сиамцев успокаивал плакавшего слона. Лось затыкал слепому нос кусочками ваты, а красавица потерянно слонялся из угла в угол, ломая руки и обгрызая заусеницы. «Приводите себя в порядок», — сказал лось. «Пойдем к директору объясняться». «Только мы?» — возмутился фокусник. «А как же они?» «Они тоже. Где твой ботинок?» — лось смотрел на ногу кузнечика. «У меня». Вонючка выудил из коляски ботинок и отдельно мокрый шнурок. «Я взял его на память, как сувенир». «Неужели проблемы нельзя решить мирным путем?» Рыцари промолчали. «Ладно», — лось посмотрел на часы. «Через 10 минут у директора. Там поговорим». Он вышел. «Эй, гляди-ка!» — подтолкнул горбач кузнечика. Россыпью ярких пятен на одеяле вокруг слона лежали значки. «Ну, посмотри, какой красивый!» — уговаривал сиамец слона, поднося значки к его зареванному лицу. «Ну ты только посмотри!» Сиамцы нарисовали на стене аиста и крокодила. Аист стоял на одной ноге, занимая совсем мало места. Крокодил летел, распластанный над волком и совой. Слон рисовал долго, а когда закончил, в углу появился цветок, похожий на кляксу. Из хламовника выкинули горшок с поломным растением. То единственное, что принадлежало сиамцам и что они не успели унести. Возвращаясь из столовой, сиамцы нашли его у дверей, подобрали и попробовали оживить, но оно все-таки высохло, и пришлось похоронить его во дворе в коробке из-под ботинок. Тихо и незаметно все готовились к новой драке. Вонючка лечил зонтик, сиамцы отращивали ногти. Горбач шил себе боксерские перчатки. Фокусник выстругивал трость. По ночам собирался военный совет. В столовой обменивались угрожающими взглядами и гримасами. Потом им это надоело. Волк записался в музыкальный кружок и начал исчезать после обеда с гитарой, а возвращаясь, мучил дохляков однообразными аккордами. Фокусник раскопал в библиотеке книгу «Иллюзия и реальность», склеил из картона цилиндр и пытался заставить хомяка под ним исчезать. Хомяк не исчезал, а только пугался и гадил чаще обычного. Красавица делала соки. Вонючка писал длинные письма в благотворительные учреждения и частным лицам. Письма от имени «бедного парализованного мальчика», от имени «бедного сиротки, которому предстоит операция», и от имени «бедного слепого малютки, который больше всего на свете любит музыку». К письмам прилагались душераздирающие рисунки. Таким способом Вонючка рассчитывал обзавестись большим количеством полезных в хозяйстве вещей. Сиамец Макс тоже писал письма. Самому себе. Он писал их карандашом на туалетной бумаге и складывал в конверты со странными надписями. «Если хочешь реветь, если хочешь велосипед, если думаешь, что ты некрасивый, если завидуешь ноге». Под ногой, вероятно, подразумевалась вторая нога брата. Та самая, которая была у Рекса, но могла бы быть у Макса. Вонючка свои письма давал читать всем. Макс свои письма не показывал никому, да и сам читал редко, только когда настроение соответствовало надписи на одном из конвертов. Кузнечик каждый вечер выходил на прогулки. Если появлялась ведьма, то с письмом в кармане он шел искать слепого. Иногда слепой сам передавал ему письма. Тогда кузнечик спускался на первый этаж и ждал у дверей прачечной. Он привык делать это, забыл об опасности и вспоминал о ней только когда ведьма сжигала при нем очередное письмо. Слепой уходил ночами. Горбач устанавливал палатку разными хитрыми способами, но она все равно рушилась. Шли дожди, о которых лось говорил, что они пахнут весной. Двор превратился в грязное месиво. Собаки горбача перестали приходить к сетке. Они подумывали о выведении потомства и были слишком заняты. Сиамца Макса посвятили в рыцари.